Большая часть из того, что он продал, были красивыми и интересными, но уж никак не уникальными вещами. Однако он все-таки заключил пару особых сделок, и все они произошли в тот момент, когда в магазине не было других посетителей. «Когда вещи залеживаются, я начинаю нервничать», — сказал он Салли Рэдклифф, педагогу-логопеду, у которой занимался Брайан Раск. «А когда я начинаю нервничать, то становлюсь безрассудным. Для продавца это плохо, но для покупателя это шанс». Мисс Рэдклифф была благочестивой прихожанкой преподобного Роуза. Среди его паствы она встретила своего жениха, Лестера Пратта, и вместе со значком «Нет ночи в казино» она носила еще один с надписью «Я спасена, а ты?». Щепка с табличкой «Окаменелое дерево со святой земли» сразу же привлекла ее внимание, и она не стала возражать, когда мистер Гонт достал деревяшку из стеклянной витрины и вложил ей в руку. Салли приобрела ее за $17 и клятвенное обещание невинно подшутить над Фрэнком Джуиттом, директором средней школы Касл-Рока. Мистер Гонт предложил упаковать покупку, но Салли отказалась, сказала, что хочет держать деревяшку в руках. Когда она шла к выходу, со стороны было никак не понять, касаются ее ноги пола или она просто плывет по воздуху.